Глава 67. «Итак, герцогиня Эджертон активно занимается делами, вы говорите?» Вильгельм отвернулся от огня, пылающего в большом камине. Эта новость явно не обрадовала его. Перед королем стоял министр тайного совета Симон Бафутс, а с недавнего времени и зять. «Именно так, ваше величество. Лесопилка под руководством ее светлости отлично работает. Поступают заказы от довольно крупных мебельных мастерских и строителей», — ответил министр. «И да, земли, которые вы даровали герцогине, она сдала в аренду под земледелие». «А доход?» — быстро поинтересовался король. «Она взяла доход от аренды себе?» «Нет, все средства поступили на счет генерала Эджертона», — отрицательно покачал головой Бафутс. «Но на такую же точно сумму поверенный семьи Эджертон выдал ей чек. Перед отъездом генерал позволил своей супруге брать деньги на свои нужды. Плюс ее светлость имеет доход от таверны, которая, кстати, записана не на нее, а на служанку. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы выручка не уходила в казну генерала». Вильгельм опустился в кресло и забарабанил пальцами по подлокотнику. Пенелопа отличалась независимостью, даже своенравием. Но чтобы она настолько активно вела игру, этого король никак не ожидал. «Хитро, очень хитро», — он задумчиво прищурился. «Но у меня были другие планы. И, видимо, пора вмешаться в чересчур гладкую жизнь нашей герцогини». «Каким образом, ваше величество?» Министр с любопытством посмотрел на сюзерена. «Вы не можете лишить герцогиню ее дохода?» «Всего не смогу. Но я могу сделать кое-что поинтереснее. Леди Эджертон должна понимать, что в этом мире все держится на мужчинах, что только они вправе заниматься финансовыми делами и принимать решения. Да и вообще, дамы не должны думать, что имеют хоть какую-то власть над мужчинами, если только это не постель. Власть и деньги — вот два столпа, на которых зиждется мужской мир. А женщины? Женщины — это украшение, слабое звено, необходимое лишь для продолжения рода и услад плоти. Да, мне нравилась своенравность леди Эджертон, но мне не нравится, когда играют не по моим правилам». Король хитро улыбнулся. «Итак, пришла пора воспользоваться законом о брачном сговоре. Пенелопа является опекуном девочки, дочери виконта Армонда. Она ее... кузина герцогини», — услужливо напомнил министр. «Леди Холли Армонд». «Так вот, моим высочайшим указом девочка должна быть отправлена в дом родителей ее будущего мужа. До венчания ее собственностью будет управлять назначенный мною человек, принадлежащий к новой семье леди Холли Ормонд». «Но с кем вы хотите заключить брачный сговор?» Бафутс, казалось, даже растерялся. «В какую семью отправить девочку?» «Например, к Расселам. У барона имеется сын, которому исполнилось 16 лет. Он станет мужем леди Холли Армонд по достижении ею брачного возраста». «Выходит, лесопилка и поместье уйдут в руки Расселов?» — уточнил министр с непроницаемым выражением лица. Но было видно, что решение короля Бафутсу не по душе. «Вы меня извините, ваше величество, что я смею оспаривать ваше решение, но это нечестно по отношению к герцогине. Да и по отношению к девочке тоже. Для вас это игра, а для них жизнь». «Давно ли ты стал таким моралистом?» — недовольно произнес Вильгельм, бросив на министра злой взгляд. «Запомни, Симон, то, что ты стал моим родственником, не дает тебе права поучать меня или ставить под сомнение мои решения. Надеюсь, ты понял?» «Да, ваше величество», — министр поклонился. «Разрешите удалиться?» «Иди», — король отвернулся. «И скажи секретарю, чтобы немедленно явился сюда». Бафутс вышел, а Вильгельм чертыхнулся и тихо произнес: «Место женщин дома, у очага и в постели. Пусть вышивают, воспитывают детей и не лезут в дела, которые им непонятны. Если каждая дама начнет мнить себя вершительницей судеб, то мир погрузится в хаос. Такие примеры, как леди Эджертон, дурно влияют на слабые женские умы. Брюс мне скажет спасибо за все, что я делаю». На лес опускался первый снег. Крупные хлопья лениво кружились в воздухе, цепляясь за голые ветви деревьев и оседая на пожухлую траву. Земля постепенно укрывалась белым покрывалом, смягчая очертания пней и старых коряк. Тишина становилась более густой, более отчетливой. В таверну начали заезжать путники. Из деревни тоже приходили люди, чтобы посидеть у нашего пылающего очага. В это утро я проснулась с хорошим настроением. Дела шли неплохо. На днях привезли последнюю мебель для таверны. Лесопилка получила заказ на приличную сумму. А на выходных мы всей семьей собирались отпраздновать венчание Банча и Мины. Я наблюдала в окно за бегающей с собаками Холли и улыбалась. Брюс уже, наверное, на пути к дому. Когда из-за деревьев показался всадник, я сначала подумала, что это очередной путник, заглянул к нам на огонек. Но потом за ним показались еще двое. На их плащах трепетали королевские ленты. Сердце неприятно ёкнуло. Дверь открылась, и сначала в таверну вбежала Холли, а потом вошли королевские гонцы. Девочка прижалась ко мне, предвидя неприятности. Рукой я чувствовала, как холодны ее нежные щечки. «Леди Эджертон?» — посыльный вопросительно поднял бровь. «Да, это я». «Вам послание от Его Величества». Он достал из-под плаща конверт и протянул мне. «Вы должны ознакомиться с ним в нашем присутствии». Я взяла конверт, холодея от дурного предчувствия. Какую интригу вновь затеял король? Новые правила в нашей игре? Сломав печать, я пробежалась глазами по размашистым строчкам. «Волею Господа и милостью нашей Вильгельма Смелого, короля Оландии, объявляю свой указ. Девица, именуемая Холли Армонд, дочь покойного виконта Армонда и опекаемая герцогиней Эджертон, должна отправиться в дом своего будущего супруга, баронета Алана Рассела. Сей брачный сговор должен быть выполнен не позже 2 недель после получения опекуном Пенелопы Эджертон королевского указа. Вместе с этим следует передать семье Рассел все, что унаследовала Холли Армонд, для сохранения оного до брачного возраста девицы». «Что? Какой брачный сговор? Холли совсем дитя!» «Вы ознакомились с указом Его Величества, Ваша Светлость?» — безразличным тоном осведомился гонец. «Да, ознакомилась», — процедила я, мысленно сыпля проклятиями. Мужчины покинули таверну, а я растерянно уставилась на документ, не зная, что делать дальше. «Энни, что здесь написано?» Холли видела, что мое настроение изменилось, и волновалась. «Это что-то плохое, да?» «Нет, дорогая, это всего лишь новый указ короля о налогах. Не думай об этом». Я улыбнулась ей. «Все хорошо, беги, играй». Девочка убежала, а я медленно опустилась на стул. «Ну уж нет, Вильгельм. Холли, я тебе не отдам. Похоже, ты заигрался, чертов властитель. Но я тоже не лыком шита. Меня так просто не возьмешь». Мой мозг лихорадочно заработал. Завтра же я отправлюсь в столицу, чтобы поговорить с графиней Четтер. «Ты, конечно, хитер, Вильгельм», — зло процедила я. «Однако, мне кажется, ты несколько недооцениваешь влияние, которое женщины оказывают на этот мир. Мы не владеем мечом, это правда. Но мы владеем умами. И порой это оружие гораздо опаснее».